Алмаз долгую жизнь прожил, многого нагляделся. Доктор так доктор. На фрязинских землях, на немецких чудес много. И сам Алмаз до Индии ходил, Турцию видел. Но в чудеса, само собой, верил. «Ты мне о себе расскажи», — молил сосед. «Хоть не словами. Думай, я пойму». Зеленоватые глаза заглядывали в душу, высматривали, что скрыл. А скрыл Алмаз в рассказе немного, лишь то, что касалось патриарха Никона. Это пускай сосед читает сам, нечистой ли силой, просто колдовством. Порой сосед просил повторить подробности и выспрашивал, интересовался, будто не обречен, как Алмаз, на неминуемую смерть. Доволен оказался. Говорил, что надежда в нем появилась. Повезло ему, что сосед — Алмаз. Не надеялся, уже веру потерял. Смерть близка. Бежать из тайного приказа некуда, это Алмаз понимал. Никто отсюда не скрылся еще. Может, малый человек ума лишился? А может, слово знает? «Нет», — возразил сосед, — «слова не знаю, но вижу сквозь стены. Как ни пытай, не отвечу, не понять тебе». Алмаз не спорил. Секретные и странные вещи признавал, но сам колдунов и тайных людей бежал. Может, и сквозь стены зрит человек, дано ему. «Здесь стена в одном месте тонка», — сообщил человек, — «в один кирпич. Дверь заложена. В старые времена ход был в другое подземелье, но, видно, после пожара забыли, замуровали. Под Кремлем в разных местах ходы и подвалы вырыты. Многие не найдешь. Давно здесь государи живут, а государям надо тайны иметь, тайники и пытошные места». За решеткой прошел стрелец. Заглянул в темноту, ничего не увидел. Окликнул. «Старец Сергий! А старец Сергий, живой ты?» Алмаз промычал нераздельно, простонал. «Живой!» — определил стрелец. «С утра доктора приведут, равно как к боярину!» Стрелец рассмеялся. «Как к боярину!» — повторил. Пошел дальше. «Как же мы кирпичи разберем?» — спросил Алмаз. «Тише! Не говори языком!» — прозвучал как бы внутри головы голос соседа. «Ты думай, я все угадаю». «Тяжко, привычки нет». «Я кирпичи еще с вечера расшатал. Ты меня вытащишь, понесешь. Кирпичи на место положишь. Может, не сразу спохватятся». «Согласен я», — сказал Алмаз, потому что был человеком трезвым и понимал. «Не убежишь ночью — новые пытки, а там и смерть покажется она благостной, долгожданной, как невеста». «Жди», — услышал он голос внутри. Человек, опираясь на локти, поволочил безжизненное тело к дальней стене, и от боли его, что передавалось нечаянно Алмазу, мутило, ибо ложилась она на боль Алмаза. «Сюда ползи, только не шуми», — был приказ оттуда. И Алмаз подобрался, рукой нащупал тело рядом. Тот подхватил руку, поднес к стене. Один кирпич уже вынут был, второй шатался. «Ты сильнее», — слышал Алмаз мысли, — «вынимай их. Раствор старый, крошится. Я перекладывать буду». Снова прошел стрелец, топотал сапогами, озяб в подвале. «Караула ждет», — объяснил ему сосед. «Думает о том, как бы согреться. Думает, что ты за ночь отойдешь, доктора не надо будет, и тебе легче. Добрый человек». Алмаз кивнул, согласился. Алмаз кирпичи вынимал из стены, сосед перекладывал их в сторону. Ощупал дыру. Узка, но пробраться можно. Сосед подтолкнул спину. «Давай, мол». Угадал, о чем Алмаз подумал. Алмаз прополз в дыру. Оттуда шел холод и мрак. Пытошные камеры тайного приказа рядом с ним теплым раем казались. Руки уперлись в ледяную жижу. Плечи схватило болью, сил не было тело протащить. Человек сзади подталкивал, да был немощен, без пользы помогал. Свое дыхание Алмаз слышал, как отдается хрипом по длинному невидимому ходу, шумит, словно домовой в печи. «Давай, давай еще, поднатужься, немного осталось. Там воля!» Слова человека, уговоры в голове стучали, как кровь, и Алмаз елозил руками пожиже, тянул непослушное тело свое, и оно перевесило. Голова упала в вонь и лед, и оттого прибавилось силы от отвращения и жути. Отдохнул самую малость, выпростал из дыры ноги и приподнялся, чтобы лицо оторвать от жижи. «Меня возьми, не забудь», — умолял человек. Но Алмаз и не помышлял оставить в беде товарища. Тот ему дорогу к воле показал, а Алмаз никогда людей не предавал. И, видно, человек угадал его мысли, затих и ждал покорно, пока Алмаз, отдохнувши, протянет к нему в дыру руки и вытянет немощного, бессильного, невесомого в черный ход. Алмаз поднялся во весь рост, морщась от боли и злобы на свои непослушные члены. Свод был низок, пришлось пригнуться, и холодные капли падали ожогами на израненную спину. Человек Алмаз взял на руки, словно младенца. На закорках нести не смог, хоть сподручней. Портая спина соднила. Через несколько шагов переложил было подмышку, чтобы рукой одной впереди шарить. Да это и не нужно оказалось. Человек подсказывал, куда идти, где поворачивать, словно кошка во тьме дорогу различал. И Алмаз уже не удивлялся, сил не было на думы. Слушал, шел, спотыкался, скользил по грязи. Прошли подземную палату, потолок вверх ушел, распрямиться можно. Рукой сбоку ощупал ящики, ларцы, сундуки. Видно, богатства затерянные. «Нет», — сказал человек, — «это книги, столбцы, грамоты, старые, от царя Ивана Васильевича остались». «Не слыхал, чтоб царь книгами баловался». «Интересовался. Тут большие богатства спрятаны, государственные тайны. Их многие уже ищут, да не найти. Ходы с земли не видны,